Глава 6. Натаниэль. После разговора с Барви Натаниэль рассчитывал, что Вальден проявит себя быстро. Если предположения верны, и водному дракону нужна Аглая, то он скоро сделает свой ход. Попытается связаться с Искрой. Но время шло, а скоро не наступало. Огненные драконы терпением не отличаются, поэтому Натаниэль буквально купался в тихой ярости и невозможности что-нибудь сделать. Хоть что-нибудь. Агенты в замке тоже не находили ни одной зацепки. Создавалось ощущение, что они зашли в тупик. Еще они с драконом тосковали по своей искре. Больше всего на свете императору хотелось быть рядом с Аглаей, любить ее и баловать, а не держать в плену. Пусть даже ради ее собственной безопасности, но игра, которую затеял Вальден, требовала держаться от нее на расстоянии. Даже те короткие визиты могли все испортить. В какой-то момент Натаниэль решил, что действительно как-то себя выдал. Показал, что играет и не собирается убивать императрицу. Враг залег на дно. В случае Вальдена это могла быть даже не метафора. Водные способны нырять очень глубоко. Со дня, когда Аглаю объявили самозванкой, ни в замке, ни в деревнях его никто не видел. Вальден будто покинул Лавуаль навсегда. Может, именно в этом состояла проблема. Он не в курсе того, о чем узнал Барви. Интуиция подсказывала Натаниэлю, что нет. Вальден в курсе всего, что происходит в его замке и в его империи. Осталось только доказать его причастность. Чтобы раскрутить этот змеиный клубок, вытащить правду на поверхность и раскрыть своему народу правду о роли Вальдена в том, что его искра погибла, а на ее место пришла Аглая. Сегодня доктор Вайт должен был осматривать Анасту, и Натаниэль решил присутствовать. Сестра Альви пыталась что-то блеять о том, что это неприлично, но кто она такая, чтобы перечить самому императору? Натаниэль внимательно наблюдал за тем, как доктор измеряет состояние бывшей фаворитки, и думал о том, почему вообще ее выбрал. Красивая, удобная, вечно угождающая. Но таких было много при дворе, тех, кто мечтал забраться к нему в постель. Но по отцовскому завету он выбирал тех женщин, которые не могли забраться к нему в сердце. Ведь чувство — это слабость для императора драконов. Пустив свою душу женщину, и либо она использует тебя, либо твой враг использует ее против тебя. Собственно, это и произошло с Аглаей. Но был ли отец счастлив со своей войной? Был ли он счастлив, воюя со всеми подряд? На земле, в небе, в море, в своем дворце, даже в своей семье, когда сын был для него офицером, а супруга — предательницей. Натаниэль сильно сомневался, что отец хоть раз испытывал нежность или скучал по кому-либо. Мгновение близости с Аглаей, простые объятия стоили всего, и он бы ни за что не променял их даже на мировое господство и свободу от чувств. Натаниэль увидел, что доктор Вайт закончил и подозвал его к окну. Анасту дракон снова прочитать не мог, но доктора обмануть сложно, особенно такого, как Вайт. «Что скажете?» — нетерпеливо поинтересовался император у целителя. «Здоровье у девушки не сказать, что отменное, но я вижу недостаток витаминов и полезных минералов у всех знатных особ, приезжающих сюда из столицы. Не смертельно, но месяц в Лавуале поставит ее на ноги. Что касается следов вмешательства вашего пламени, видимо, дворцовый целитель постарался все восстановить». Я не вижу ничего критичного, чтобы как-то повлияло на ее жизнь или оставило ее неполноценной. Могу предположить, что вы в последний момент все-таки успели закрыться, и удар вашего пламени был слабее, чем мог бы. «Значит, театр начался уже тогда, когда она пришла в себя», — мрачно подумал Натаниэль. Он обернулся на Анасту, которая старательно делала вид, что не пытается подслушать их разговор. Что было проблематично, потому что ей выделили большие покои, и чтобы услышать слова доктора Вайта, ей как минимум требовался драконий слух. «Назначайте обычное лечение», — велел император. «Без визитов в термы». По его приказу бассейны закрыли до выяснения всех обстоятельств. Никаких развлечений, пока не будет раскрыт заговор. «Хорошо, Ар Эрхольд», — кивнул доктор Вайт. «Но вам самому погреть косточки не помешало бы». «Что?» — нахмурился Натаниэль. «Когда вы последний раз спали?» «Когда он спал?» «Кажется, в ту ночь, когда они с Аглаей любили друг друга. С тех пор император не смыкал глаз ни на минуту. Уснешь тут, когда твоей семье грозит опасность». «Это не имеет значения», — отрезал Натаниэль. «Имеет, если вам потребуется защищать империю и Лавуаль», — возразил доктор. Но император лишь покачал головой. Некогда ему в термах сидеть. Правда, в словах доктора был резон. Из обессиленного дракона плохой защитник. «Лучше приготовьте для меня укрепляющие зелья». Если и был кто-то, кому Натаниэль мог доверить подобное, то это Вайт. Едой его дракона не отравишь, но с зельями лучше быть начеку. «У меня даже кое-что есть для драконов», — пробормотал доктор, роясь в своем саквояже, пока император рассматривал притихшую Анасту и раздумывал, как ее использовать в борьбе с Вальденом. Как еще побудить водного вступить в игру? Что-то сегодня Яков расшалился. Император вскинул голову и увидел надвигающуюся тень. Он привык к волшебному туману, но в этот раз с ним было что-то не так. Слишком быстро он набежал на замок, словно ударил о стены, как шторм. «Это не Яков», — прорычал Натаниэль, бросаясь к окну. Но рама оказалась заблокирована водной стихией, поэтому он выругался и выбежал через двери, устремившись к Аглае и от всего сердца надеясь, что успеет, потому что этот ублюдок только что сделал все, чтобы замедлить Натаниэля. Коридоры замка не позволяли раскинуть крылья и лететь. В конце одной из галерей император все-таки ударил в окно со всей силы, и витражное стекло рассыпалось мелкой крошкой. Туман снаружи был таким плотным, что что-либо рассмотреть не представлялось возможным. Поэтому раскрывший крылья Натаниэль обогнул замок по памяти и ориентируясь на пламя искры. Что самое ужасное, искра в Аглае его не звала. Или ей не грозила опасность, или что-то подавляло драконью магию. Он понял, что опоздал, когда туман разом начал отступать и стремительно потек в сторону моря. Натаниэль метнулся к окнам в комнаты любимой, но увидел распахнутые настежь створки, вырванные рамы и тела стражников внизу. Узнавать, что случилось с теми, кто остался в коридоре, он не стал. Вероятнее всего, их постигла та же участь. Сейчас его интересовала только Аглая. Сердце дракона оборвалось, когда он понял, что ее в спальне нет. Искру унес шторм-туман. Ее магия слабо пульсировала в самом сердце стихии. Но сама она была жива. Полностью обернувшись в дракона, Натаниэль полетел туда, куда унесся туман. На лету, утробным ревом, созывая все свое войско, Натаниэль знал единственного дракона, способного не просто управлять водой, а буквально превращаться в стихию — король Равана. Только члены королевской раванской семьи обладали такой мощью. Сам король похищает искру императора? Вальден позвал на помощь самого короля, ничего не сходилось. Его взор заволокло алым, когда Натаниэль-дракон увидел, что туман сбегает в море, унося с собой его сердце. Он боялся даже подумать, что может случиться с Аглаей в эпицентре чуждой стихии. А с драконёнком? Сейчас у моря он почти их не чувствовал. Но если бы враги Вейсмейстрии хотели сразу уничтожить его искру с наследником, они бы сделали это на месте, в замке. Им нужна она живой. Это и обнадеживало, и вырывало у него из пасти яростное рычание. Дракон ударился о стену шторма, и его ветром и водой отшвырнуло на сушу. Стихия словно издевалась и показывала ему, что он ступил на чужую территорию. Берег завибрировал. Рядом садились его генералы. Пришлось обернуться, чтобы общаться. «Докладывай, что там впереди?» «Все еще один фрегат, принадлежащий Вальдену», — ответил Тисон. «Мы все это время наблюдали за морем, Ар Эрхольд. Раванский флот не приближался к Лавуалю». «Если нет флота или короля, значит...» «В жилах Кристофа Вальдена течет королевская кровь!» «Мы должны спасти и вернуть мою жену!» — выкрикнул Натаниэль, уже не заботясь о конспирации. «Мою искру! Любой ценой!» «Я спасу ее ценой даже своей жизни», — подумал он про себя. И, обернувшись огненным драконом, бросился в самое сердце чужой стихии.